Глава 18. А уже начинало казаться, будто все складывается удачно. На экране монитора прыгали баннеры, адресованные неизвестным игрокам. «Дракон, не прячься у бабы под юбкой, все равно достану. Ковбой. С промахом тебя, ночной снайпер. Следующий выстрел за мной. Ред Ай. Горец, ты не крутой. Скоро я из тебя сделаю решето. Бич божий». Вера проверяла, отслеживая пары, кто за кем охотится, и очень скоро выяснилось, что угрозы шли в основном охотникам от их заказных. Наблюдать за виртуальными пикировками было не так интересно, захватывало само участие. И потому от имени Минтона составили послание организаторам. Вампир успокоился с колом в сердце под русским льдом. Через какое-то время, поскольку от самого вампира не поступало никаких опровержений, на счет Минтона поступили деньги Филатова. Иван вздохнул, прощаясь с ними, но все же остался доволен. Его выход из игры прошел как должно. Молчал и Чех, который не проявлял никаких попыток добраться до своей жертвы. Может, конечно, и пытался, но возле дома его было не видно. В тот же день организаторы объявили, что в игре осталось 64 участника. «Два в шестой степени», — задумчиво прокомментировал это сообщение Филатов. «Значит, победителю надо замочить шестерых». «Ну что же, патронов у нас хватит». Шутка его не понравилась ни Волошину, ни Вере, но оба промолчали. Зато с интересом ознакомились с тройкой самых удачливых игроков. Минтона с его 10 лимонами в ней не было. Лидировал Горец, на счету которого было уже 20 ликвидаций. «И с тобой разберемся», — заявил отважный бывший вампир. «Дай только срок». Времени оставалось все меньше и меньше. Вскоре пришло сообщение. «Леденец, ты мой. Плых». «Что еще за плых?» — удивился Иван. «Откуда он взялся?» «Плых — это крыса по-болгарски», — объяснила Вера. «Я уже проверила. А откуда взялся, я сейчас выясню». Игроков действительно осталось не так много. Выходит, что котенок, явившийся Ваньке во сне и предрекавший скорую гибель, ошибся. Или пришел не в тот филатовский сон, заблудившись по неопытности. «Дракон, если ты не трус, выходи на честный поединок. Завтра в полночь на Твинфилде, в Форест-парке». Сообщение промелькнуло, но Иван среагировал моментально. «Кто-то использует наше ноу-хау. Если это так, то к ним туда явится и пиранья. Ему как раз нужен ковбой. Может, он это сообщение сам и послал обоим? Значит, завтра, где-то в том самом, как его...» «Форест-парк находится на юге Нью-Йорка», — вспомнил Волошин. «Значит, послезавтра. А, скорее всего, даже раньше. Будем смотреть криминальные новости из Нью-Йорка. Тогда и узнаем, было ли что-нибудь в Форест-парке. Хоть бы этого пиранью поскорее грохнули. Опасная личность. Ох, опасная». Филатов говорил это с уверенностью крупного знатока, воображая себя консультантом-профессионалом. Он даже высказал предположение, что вся игра закончится очень скоро. «Останется только Горец и мы. А когда этот горский абориген спустится со своего пика капитализма и придет к нам, то его здесь и прихлопнут». Филатов не сказал, кто именно прихлопнет Горца. Не сказал даже «мы», намекая, что мокрым делом лично он заниматься не намерен. «А когда последнего врага не будет, снимем все деньги и заживем. Какая жизнь начнется!» Вера постучала пальцем по деревянной столешнице, и стоящий к ней спиной бывший вампир вздрогнул. «Кто-то пришел», — прошептал он. Алексей хотел рассмеяться, но увидел в окно идущую к дому Эмму. «Твоя ненаглядная», — сообщил он Филатову. Ванька тут же подскочил к подоконнику и отдернул штору. «Какая нежная!» — восхитился Иван. «А какой станет, когда я разбогатею?» Вера еще раз постучала по столу. На сей раз Филатов это заметил. «Да, да», — согласился он. «Надо через левое плечо сплюнуть, но в доме неудобно. Я лучше во дворе это сделаю». Он поспешил открыть дверь, подходившей к крыльцу любимой девушки, набросив на плечи дубленку и просовывая руку в рукав. Волошин попытался остановить его, но тщетно. Его друг только улыбнулся, заметив, как Эмма, разглядев через оконное стекло Алексея, помахала рукой. Иван выскочил из дома, не стал приглашать Эмму зайти к ним и, позабыв все свои страхи, отправился с ней в неизвестном направлении. Волошин вышел на крыльцо, бросил взгляд вслед влюбленной парочке и почему-то только сейчас обратил внимание на то, что Эмма сутула. Может быть, она специально втянула голову в плечи, чтобы не казаться выше Ивана. Зато Ванька почти летел, ступая на носках и подпрыгивая. Эмма просунула руку ему под локоть, и от этих полупрыжков кавалера плечо ее подрагивало так, что, казалось, Эмма едва сдерживает смех. Все это походило на репризу двух манежных клоунов в цирке, изображающих любовное свидание. «Симпатичная пара», — пошутил Волошин, обращаясь к подошедшей к дверям Вере. Но Таня улыбнулась. Наверное, Эмма ей не нравилась. «Закройте дверь, дует». И сама же ухватилась за дверную ручку. Алексей остался на крыльце один. Стоял и смотрел на кормушку для птиц, висевшую на сосне. Пару дней назад они с Иваном прибивали ее вместе. Правда, гвоздь в дерево вколачивал Волошин, а приятель его, стоя на крыльце, давал указания. «Выше! Чуть-чуть пониже! Левее!» Алексей послушно исполнял. Взглянув на Филатова, увидел за оконным стеклом лицо Веры. Та внимательно наблюдала за происходящим. Поймав брошенный на нее взгляд, тут же исчезла в глубине дома. А Филатов, перестав давать указания, с чувством исполненного долга произнес: «Ну вот, хоть что-то после тебя останется на этом свете». Волошин хотел достойно ответить, но вспомнил, что в доме Вера, а то, что просилось на язык, женским ушам лучше не слышать. Теперь в кормушке прыгали синички и клевали хлебные крошки. Птичкам спокойно и хорошо. Мир вокруг был самый обычный, а пейзаж зимний, все как и должно быть. И от этого Волошину тоже стало спокойно и хорошо. Филатов вернулся поздним вечером. От него пахло текилой и радостным ожиданием счастья. «Я убью тебя нежно, поцелуем своим», — напевал он, в очередной раз поднимая с пола дубленку, которая никак не хотела оставаться на гардеробном крючке. Когда очередная попытка провалилась, он сказал полушубку: «Ну ладно, лежи тогда здесь». Затем зашел в кабинет и, улыбаясь во весь рот, поинтересовался: «Какие новости?» Ему никто не ответил, после чего Иван признался: «Ну да, я малость пьян, но только самую малость. И вообще имею право стресс снять». «Пока будешь снимать стресс», — отозвался наконец Алексей, — «с тебя снимут голову». Филатов в приступе смелости махнул рукой: «Пусть только попробуют». После чего икнул. «Пардон», — икнул еще раз. «А вы новости из Нью-Йорка смотрели?» Волошин отправился включать телевизор, а любитель текилы поплелся за ним. Когда загорелся экран и Волошин поймал канал CNN, Иван прошептал, наклонившись к другу: «По-моему, Вера меня ревнует». И, увидев удивленное лицо Алексея, добавил совсем тихо: «Ревнует к Эмме. Ведь я ей тоже нравлюсь». Без всякой паузы, улыбаясь, продолжил: «А Надя, когда уезжала, прихватила твою фотографию из кабинета. Я лично видел. Помнишь, металлической рамки? Ты на ней в Германии, на фоне какой-то кирхи». «Это в Швейцарии. Женева, собор Сент-Мари-Мадлен». Волошин и без напоминания знал, когда исчезла фотография и кто ее взял. Бедная влюбленная девочка, которая, расставаясь с ним, даже заплакала. Впрочем, она же обещала в феврале вернуться, а это значит, что скоро они увидятся. Почему-то, вспомнив об этом, Волошин почувствовал неловкость. Неужели он стесняется присутствия Веры? Или наоборот, приедет Надежда, а у него в доме девушка в футбольной майке? Алексей размышлял об этом. В комнате верещал по-английски телевизор. Что-то бубнил себе под нос, развалившийся на диване Филатов. На кухне хлопнула дверь холодильника. Вера опять, наверное, готовит свои овощи с травой. «Во!» — закричал, указывая пальцем на экран Иван. «Это про нас! То есть про них! Смотрите все!» Возвращаемся к трагедии в районе Глендейл. Как мы уже сообщали, сегодня ночью взволнованный мужчина позвонил в 911 и сообщил, что на него напали неизвестные возле здания гольф-клуба. «О!» — заорал Филатов. «У нас тоже был гольф-клуб! Какое совпадение!» «Заткнись!» — приказал ему Алексей. Первой прибыла на место трагедии патрульная машина 85-го полицейского участка. На перекрестке Миртл-авеню и Юнион-Тернпайк они обнаружили черный внедорожник Honda Pilot, в котором находился труп владельца. Именно этот человек, судя по всему, и вызывал помощь. Но не дождался и скончался от ранения в бедро. Пуля перебила артерию, неизвестный умер от потери крови. Полиция организовала поиски нападавших, но безуспешно. Только с рассветом на поле Твинфилд были найдены еще два трупа с многочисленными огнестрельными ранениями. Личности установлены, но узнать фамилии представителям прессы не удалось. Лейтенант полиции Джордж Новак сообщил только, что в деле много неясного. Самое главное, все трое убитых являлись достойными членами общества, у каждого из них был свой успешный бизнес. Судя по предварительным опросам родственников, знакомы между собой погибшие не были. Корреспонденту из своих источников удалось лишь узнать, что убитый, которого нашли в черной «Хонде Пилот», долгое время проживал в Бразилии и вернулся в Нью-Йорк сразу после Рождества. «Пиранья!» — радостно воскликнул Филатов. «Значит, те двое — ковбой и дракон». Американский диктор пообещал в скором времени сообщить новые подробности, после чего начался следующий сюжет. Служащий финансовой компании скрылся, предварительно сняв со счетов фирмы 750 миллионов. «Молодец!» — обрадовался Иван. «Главное, никакого риска. Никого не надо убивать, без перестрелок и крови. Чистая работа. Да и мы тоже, ребята, не промах. Все пока у нас здорово получается. А какой-то дурацкий кот «Мяу-мяу, ты следующий!» И чего порой всякие бредни снятся? «Я Эмми сегодня...» «Для вас сообщение», — сказала Вера, заглянув в комнату. «Мне?» — удивился Иван. Он пошел в кабинет, а девушка шепнула Волошину. «Сейчас кричать будет». Но все было тихо, причем... На удивление тихо. Абсолютная тишина за стеной, словно Филатов внезапно даже перестал дышать. Он сидел в кресле, не шевелясь, и глядел в монитор ничего не понимающими глазами. «Вампир, загляни в почтовый ящик». На экране светилось отправленное ему сообщение. «Вампир, из нашей игры так просто не выходит». Иван обернулся к другу, но, похоже, не узнал и его. Затем начал медленно раскачиваться. «О-о-о! Откуда? Кто им донес? Они все знают! Они даже могут вычислить, где я!» Он попытался вскочить, но Алексей схватил его за плечи. «Тебе коньяк или текилу?» Филатов все же вырвался из кресла, но бежать было некуда. Он с тоской посмотрел на Волошина, словно именно тот причина всех его несчастий. «Пошел ты со своей текилой! Надо срочно исчезнуть, а то нагрянут рейнджеры!» «Успокойся», — сказал Волошин. «Сам же говорил, что патронов у нас хватит. И потом это может быть провокация, для того лишь, чтобы тебя из дома выманить. Сюда-то они войти не смогут. Начнется пальба. Мигом примчатся полицейские с автоматами». Иван молча слушал, но раскачиваться продолжал. Он так и стоял вплотную к приятелю, подергивая телом, словно выбирая, куда лучше упасть, вперед или назад. «Вера!» — крикнул Волошин девушке, хотя она стояла рядом. «Спуститесь в подвал. Там где-то наш дорогой друг бутылку коньяка припрятал». Коньяк пили в подвале. Спустившись туда, Иван сразу решил не выбираться. Впрочем, пил он один, Алексей лишь изображался бутыльника, подносил ко рту стопку и ставил обратно на узкий сервировочный столик. Филатов и домой-то вернулся не очень трезвым, так что через полчаса вампир был уже пьян в стельку. «Буду спать в подвале», — сказал он и посмотрел на Волошина так, словно видел его впервые, а потом попросил. «Постели меня здесь, на нижней полке». Уже натягивая на голову одеяло, на мгновение вернулся в чувство. «А как же Эмма?» «Она у себя дома и тоже спит в подвале одна», — успокоил его Волошин. «Бедняжка», — вздохнул Иван. Закрыл глаза и мгновенно уснул, как убитый. Впрочем, подобное сравнение было здесь неуместно. Но зато в доме наступила тишина. Остаток вечера Алексей и Вера проговорили на кухне. Когда готовы уже были распрощаться, чтобы разойтись по своим комнатам, Алексей сказал: «Вера, вы в курсе всех наших дел. А поскольку дело, как вы понимаете, небезопасное, то ваш гонорар будет увеличен». «Не надо об этом», — попросила Вера. «Денег за игру, если выживем, мы с Иваном, естественно, не получим. Но обещаю, что...» «Я прошу, не надо. Все будет хорошо, я не сомневаюсь. Я здесь не только ради денег». Она замолчала, и Волошин тоже не знал, что сказать. «Спокойной ночи», — произнесла Вера и шагнула в коридор. «За вашим другом присматривайте получше». «Да куда он из подвала денется?»